Пока я пробирался к нужной лестнице, мне повстречался наш профессор по черчению. Ох, как мне не хочется даже с ним разговаривать, постоянно он меня заваливал на всяких мелочах. Цифру неровно начертил, все, перечерчивай. А вообще, все символы должны быть специальным шрифтом выведены. Еще может и подзатыльник отвесить, а тут на полмиллиметра не довел линию, а это уже очень плохо, потому что грубая ошибка в построении. Хотя, если у тебя просто корявый чертеж, он может его не принять и переделывай заново, а учитывая твои ошибки, так вообще разорвать работу. Примерно в таком духе и проходили все семинары с этим строгим человеком. Обычно я хорошо делал зачетные работы, и выходила неплохая оценка за семестр. А я сдал ему последнюю работу, так, что-то не помню этого момента. Черт, я ее забыл сдать. Она осталась дома в тубусе. А вот и наш великий инженер в институт заявился. И как же продвигаются дела по созданию схем, его гениальных изобретений. Черт, он все-таки меня увидел и что он на меня взъелся. Подумаешь, пару раз съездил на Олимпиады и пропустил его наиважнейшие занятия. Да, более-менее нормально. Как сами поживаете, Василий Петрович? Про зачетную работу он не спросил и на том спасибо. Это хорошо, значит чертеж той интегральной микросхемы готов? Спросил он, лукаво улыбаясь, а я лишь мог немного помолчать в ответ. Транзистор меня подери, он про нее вспомнил. Ну, там возникли некоторые трудности, сложность реализации задуманного функционала. Начал отговариваться я и понемногу отступал назад. Да, неужели? На Олимпиады ездить? Так ты первый, а как работу сдавать, то сразу, трудности и сложности, он деловито всплеснул руками и, пригрозив пальцем, сказал, завтра утром схема должна быть у меня на столе, отвертелся, но с каким трудом, как же утомляют все эти терки с преподавателями, когда они считают, что их предмет, это первое и последнее, что должно меня заботить. Я поднялся по лестнице на второй этаж, прошел по переходу, завернул пару раз направо, вот и на месте, знакомая потертая дверь аудитории номер 270, слегка постучал и зашел внутрь. Просторный зал с гигантской доской, парты, идущие под наклоном вверх прямо к противоположной стене. Множество незнакомых студентов удивленно поворачиваются в мою сторону, отрываясь от лекций. Профессор отрывается от сложной схемы на доске и, поправляя очки, смотрит на меня. «А ты чего сюда пришел? Ваши все на экзамене. Опоздал опять что ли? А, ну, да. В каком они пишут кабинете?» Я вытаращил глаза и пытался сообразить, что происходит. До меня запоздало начало доходить, что я приперся к аудитории для лекций, а не к семинарной, но решил уточнить у нашего лектора по физике. В 286-й я закрыл дверь и отправился на поиски нужной таблички. Это какая-то другая аудитория, в которой я еще не был и, соответственно, понятия не имею, где она находится. Прошел по кругу все помещения, что находились рядом и ничего. Разница всего в 16 комнат, а найти вторую, зная, где находиться первая, уже нереально. Я печально вздохнул и отправился на дальнейшие поиски. Намучившись и намотав кругов по корпусу, я нашел заветную аудиторию, потеряв еще больше времени. Минут на 40 для меня экзамен будет короче, чем для остальных в лучшем случае. Если же экзаменатор будет со мной проводить разъяснительную беседу, то на все 60. Здравствуйте, извините за опоздание, можно войти? Начал я настолько частой для меня фразой, что сам удивляюсь, как мозоль на языке не натер. О, вот и наш запозданец объявился. Входи, конечно, я же не кусаюсь, начал экзаменатор, потом глянул на наручные часы, от 3 часов экзамена осталось 2, самоуверенно, однако, раз ты пришел, опоздав всего на 59 минут, то по условиям пари цыганок моет доску в конце дня, но вы же говорили после экзамена. Тишина в аудитории, а то я вспомню, кто мне на семинарах какой-то бред вместо теории порол. Так, по поводу тебя, тяни билет что ли? Он протянул мне несколько узких полосок бумаги, на каждой из них написано уникальное число. В обычном варианте билетов и номеров к ним ровно столько же, сколько и студентов, сдающих экзамен. Но наш экзаменатор по физике большой любитель выделиться, мягко говоря, 4-значных чисел, что напечатаны на этих бумажках, гораздо больше, чем студентов, причем даже количество билетов меньше. Как он соотносит эти 4 цифры и билеты, загадка. Я наобум выбрал полоску и вытянул ее из общей кучи, затем показал ее ему. Он кивнул и выдал распечатку задания, несколько десятков теоретических вопросов и еще несколько задачек вдобавку. Я печально хмыкнул носом, взял тетрадку для записи решения и направился к свободному месту. Хоть в аудитории не было отдельных и парт, и столешница шла единым монолитом, методом против списывания являлось рассаживание людей с большими свободными пространствами между ними. Я прошел мимо своих одногруппников, которые что-то быстро писали. Вот есть прилежные студенты, не то, что некоторые. Хотя вот цыганок опять скатывает с телефона, ох уж этот кадр. Постоянно заключал разные пари с преподами, большинство из которых с треском проигрывал, и при этом не гнушается мелкого читерства на самостоятельных работах. Я разместился на самом дальнем и соответственно самом высоком ряду. Времени на экзамен оставалось всего лишь 1 час и 55 минут. А мне нужно постараться за это время понять тот материал, что я не усвоил на лекциях, и его применить. Хоть большая часть вопросов по теории, но они не так просты, как кажутся на первый взгляд. Встречаются и банальные, к примеру, сформулируйте закон сохранения энергии или напишите определение веяного двигателя первого рода. Эх, если бы все вопросы были такими же, но в других надо решить какую-то теоретическую ситуацию. По сути, это задача. Но из-за того, что никаких величин в ней нет, она относится к вопросам по теории. Еще лет 5 назад такого добра в контрольных работах не было. Но один больно умный мужик доказал теорию того, что такие вопросы в экзаменах увеличивают понимание материала. Я собрался с мыслями и пробежался взглядом по всей работе. В принципе, задачи решить как-нибудь можно. Это не самая большая проблема. Легкие вопросы тоже осилю, а вот на тех местах, где проверяется глубина понимания теории, начинаются сложности. Откуда мне знать, как можно создать вечный двигатель, если можно было бы отключить какой-нибудь из законов физики? Или вот еще бредовый вопрос: опишите проблемы, возникающие при создании тепловых машин с высоким КПД. Хотя нет, что-то я погорячился, не такие они и сложные. Закон сохранения энергии, утечки при преобразовании в окружающую среду. Пора вспомнить школьную термодинамику, раз лекции в институте я не доучил, и напрячь мозги, ведь кроме игр надо же их для чего-то использовать. По окончанию экзамена моя голова раскалывалась от боли, мысли погрузились в тягучий кисель и не хотели никак оттуда вылезать. Соображал я с огромным трудом и чуть не забыл сдать работу, когда уходил из аудитории, но вовремя спохватился и положил ее в общую стопку. К этому моменту почти все уже сдались и пошли отдыхать. А я использовал все доступное мне время. Нельзя неразумно тратить ни один из ресурсов, это я давно уже уяснил по экономическим стратегиям. Хотя время и чем-то назвать сложно. Его нельзя измерить напрямую, только по косвенным признакам. Даже атомные часы работают на процессе распада радиоактивного вещества, на основе чего делается вывод, сколько условных единиц времени прошло. Сколько ни пыталось человечество пересечь пространственно-временный континуум, на данный момент ученые даже не знают, с какой стороны подступиться к этому. Бозон Хиггса меня подери, я опять думаю о всякой непонятной и страшно интересной ерунде. Глава 5. Экскурсия. Микроавтобус с темными окнами подъехал к заброшенному складу. Ржавая дверь здания открылась без ожидаемого скрипа. Группа людей в спортивной одежде вышла из прохода. Один из них встретил машину условным знаком, странным движением пальцев. Задние двери транспорта открылись, и из них вышли люди в разнообразной одежде, от делового костюма до ободранных джинсов. Последним покинул салон автоматчик, под прикрытием которого все зашли внутрь помещения. Двигатель тихо задребезжал, и на месте остались только следы от колес. Длинный коридор с тусклым освещением и облезлой краской на стенах. Редкие капли воды с заплесневелого потолка нарушали тишину этого заброшенного места. Гомон множества шагов разорвал атмосферу безжизненности и разрухи. Внутренняя отделка другой части комплекса находится в совершенно другом состоянии, а на эту просто не хватает то сил, то времени. Сроки поджимают, а много людей на закрытый объект просто так не проведешь. Так, немного отвлекся. Значит, жить вы будете в общежитии вместе с другими игроками. По нашим данным, вам предстоит пройти нелегкий путь до высоких уровней. Какие еще уровни? Растерянно пробормотал взрослый мужчина в потрепанных брюках. Складки на широком лбу сложились замысловатым узором, а брови поползли вверх. Успокойтесь, вы получите ответы на все вопросы во время обзорной лекции для новичков. А сейчас давайте продолжим нашу экскурсию по комплексу. Сейчас спустимся на пару этажей вниз и отправимся по подземному туннелю под наш главный объект – купол. Лестница немного шатается, ржавая местами, но ничего страшного в этом нет. Она простояла не одно десятилетие и еще несколько лет проживет. Дальше идет более современная постройка. На стенах вы можете заметить новую краску поверх железобетона. Группа двинулась дальше, пройдя длинный коридор с плавным наклоном вниз. Неровные стыки заливки бетона красовались на всех поверхностях. Внушительные железные балки подпирали стены. Металлоконструкции, словно ветви растения, оплетали полукруглый потолок. Синяя полоска была нарисована на уровне человека и тянулась на протяжении всего движения. Но путь преградила сканирующая рамка с проходной. Выстраивайтесь в очередь и по одному проходим через контрольный пункт. Из карманов все вытаскиваем и вещи кладем на этот стол. Сейчас у вас их заберут. Но это все в целях вашей безопасности и ради сохранности личных вещей. Телефоны и другие устройства также кладутся в камеру хранения. Сеть все равно не ловит через эти метровые слои грунта и бетона, сказал экскурсовод и, улыбаясь, похлопал по стене. Но как же так, чем мы таким будем заниматься, что личные вещи ради сохранности лучше убрать от нас подальше? Начал растерянно мужчина в очках, но чем больше он говорил, тем возрастало возмущение в его голосе. Я имею право на личную собственность, вы нарушаете конституцию и мои права, а вы не соблюдаете свои обязанности, с настойчивостью ответил проводник. Вы ведь подписали контракт, в нем было все оговорено, и не говорите, что вы его забыли прочитать, сказал он и таинственно улыбнулся. Между тем, каждый из группы подходил, оставлял свои вещи, не без сожаления в глазах, затем проходил осмотр и удалялся за угол. Вскоре экскурсия продолжилась, но уже под самим куполом. Пройдя бронированные двери, люди вышли в огромное пространство. Бетонная полусфера титанического масштаба уходила далеко ввысь. На другой стороне витала сизая дымка. Глаза разбегаются. Потрясающее воображение сооружения. Интересно, сколько тонн бетона потребовалось на постройку этого чуда? Пробормотал один из группы. Не то слово. Это какие вычисления надо было сделать, чтобы рассчитать купол таких размеров, заметил мужчина, и поправил очки. Занимательный ход мыслей, сразу видно инженеры. Что ж, переходим к следующему пункту нашей программы, размещение и вводная лекция. Поздравляю всех попавших на проект во втором потоке игроков. Сейчас вас еще до конца непонятно, что происходит, для чего это, но пройдет время и все встанет на свои места. Думаю, что каждый из вас через пару месяцев станет начальником и будет иметь подчиненных. Поэтому заранее желаю вам хорошего карьерного роста. А теперь перейдем уже к самой лекции. Недавний экскурсовод на лету превратился в лектора, он смочил горло водой и продолжил. Первое, что стоит заметить, что пришельцы реально существуют и не так давно они максимально четко заявили об этом. По всем телеканалам прошла волна роликов с мохнатым существом, которое говорило об какой-то великой игре, искажающей реальность. Помните его, не так ли? По залу прошла волна вздохов, люди с удивленными лицами переглядывались друг с другом. Кроме того, инопланетяне привезли с собой великую игру, что искажает реальность и дает возможность попасть в число великих космических рас, введя в изумление всех людей, своей способностью нести какую-то чушь. Во второй раз, человек с микрофоном нажал на пульт. На большом экране появилась картинка гладкой капсулы для погружения в виртуальную реальность, словно из какого-то фантастического фильма. Что за бред? Сначала инопланетяне, потом технология полного погружения. Да я в эти сказки ни за какие деньги не поверю, закричал из зала мужчина в рваных джинсах. А вас никто и не заставляет верить в сказки. То, что я сказал, правда, и новыми игроками станут не кто-нибудь, а вы все, сидящие в зале, уверенно сказал лектор и обвел рукой аудиторию. Вам предстоит зайти в игру и совершенствовать своих персонажей, набирать уровни, увеличивать характеристики и улучшать навыки. По великому совпадению великая игра очень похожа на компьютерные игры. Жанр определить весьма сложно, но больше походит на ролевую игру. Причем есть элементы из шутеров, стратегий, выживания, песочниц и симуляторов. По большей части все зависит от вашего уровня. Хотя и навыки из реальной жизни имеют практически главенствующую роль. Погодите-ка, это получается, что нам предстоит играть в детские игрушки. Вырвалось из зала. И да, и нет. Вам предстоит работать в игре, внутри которой находятся орды инопланетян. Навряд ли мы сейчас сможем до них добраться, но человечеству сейчас невероятно важно закрепиться на этой новой для нас территории. Вы будете направлены в игру завтра. Перед этим изучите краткое пособие по выживанию в виртуальной реальности», — произнес он и взял в руку книгу толщиной с роман. «Это первое, что вы должны постигнуть, прежде чем погружаться. Кратко изложены основные принципы игр, особенности жанров, немного теории игр, ликбез по скоростной прокачке в РПГ, схема для поиска быстрых путей развития и самое главное, теория виртуальной реальности и руководство по великой игре». По залу пробежала волна печальных вздохов. Не все так плохо. Всего 8 часов увлекательного чтения и вы максимально подготовлены к очень ответственной миссии. Хотя на свой страх и риск вы можете отложить прочтение на момент после захода в игру. А теперь важная информация по поводу межгалактической ситуации. По нашим первым прикидкам, космос невероятно развит для нашей пока недоразвитой планеты. У них есть мощные корабли, точное оборудование и огромная экономика. Так сделаем нашу расу более развитой. Это не просто игра, а путь к новым технологиям, новым изобретениям и новой жизни. Наступил второй день пребывания новой группы под куполом. Все новички полностью или частично прочитали справочник по игре и морально подготовились к сложным испытаниям, что их ждут по другую сторону крышки капсулы. Группа позавтракала в столовой и собралась возле второй колонны, что возвышалось на несколько десятков метров вверх над пустынным полем под куполом. Это сооружение называется кукурузиной, в связи с тем, что похоже на початок кукурузы, а в каждом отсеке башни по одной капсуле, которая напоминает по форме семя. Итак, думаю, что все уже собрались, и мы готовы приступать к последнему инструктажу, перед тем, как вы станете полноценными игроками нашей фракции. Надеюсь, все прочитали книжку и теперь понимают, что такое фракция. Отлично. Как вы уже могли понять, эта игра не самая легкая, если не сказать сложная. Множество самых разных правил образуют игровой процесс, и вам нужно знать хотя бы основу. Более сложные правила нашей фракции все равно пока неизвестны, к сожалению. Что-то я отвлекся. Значит так, сейчас вам предстоит войти в игру, создать персонажа, пройти испытание лабиринтом и попасть уже на главную базу. Но перед этим, каждый подходит сюда и берет по одному чемодану. В них находятся ценные ресурсы, инструменты и сложные детали для нашей фракции, которые пока нельзя произвести на месте. А мы точно сможем унести такую громадину? Она с внешней стороны металлом обшита, а что внутри, так вообще неизвестно. Не знаю, как остальные, но я таких размеров груз не унесу, сказал мужчина в светлой одежде. Вес и габариты каждого контейнера для транспортировки точно рассчитаны под каждого из вас, поэтому вы можете не беспокоиться. Кроме того, в игре действуют некоторые условности, и вам нужно будет просто закинуть его в инвентарь. Неторопливая очередь за массивными железными ящиками понемногу двигалась, и вскоре у всех новичков был багаж для отправки в новый мир. Все постепенно поднимались по лестнице в свои прозрачные отделения для того, чтобы откинуть крышку капсулы и погрузиться в невероятный мир виртуальной реальности и завоевать новое будущее для своего мира. Влад поднимался наверх, шаг за шагом тяжесть в ногах только увеличивалась, даже без огромного металлического ящика в руках такой подъем дался бы с трудом. Он запыхался и только хотел приостановиться, чтобы передохнуть, как волевым усилием еще крепче сжал ручку массивного груза и, прикусив губу, продолжил движение к своей цели. Он потерял многое в своей жизни, столько раз все обламывалось, поэтому он просто не мог допустить того, чтобы потерять и эту возможность. Прозрачная крышка бесшумно открылась, большое ложе внутри капсулы теперь было доступно для того, чтобы лечь на него и войти в новый этап своей жизни, стать одним из немногих участников сверхсекретного проекта, стать игроком. Погрузиться в другую реальность или нет, ведь пути назад уже не будет. Как было написано в той книге, после создания персонажа его нельзя удалить, можно не заходить в игру, но капсула будет жестко привязана к игроку. Влад глубоко вздохнул и дрожащей рукой оперся на край ложа. Неужели я получу то, о чем так долго мечтал? Приличная работа и цель, ради которой не жалко потратить жизнь, проносились мысли в его голове. У меня получилось, тихо вырвалось с его уст. Сжав кулак, он улыбнулся и залез в капсулу. Длинные коридоры белого цвета, бесчисленные повороты, арки и лестницы. Некоторые из них были помечены цветным мелом, другие крестиками от красного маркера. Парень с рюкзаком брел по одному из таких ответвлений. Его ноги устали от постоянной ходьбы в течение нескольких часов, но он не сдавался и продолжал движение к своей цели, к входу из лабиринта. «Интересно, сколько времени прошло с того момента, как я начал здесь плутать», — сказал он и облокотился на стену, «и как меня снова угораздило вляпаться в самую муторную и грязную работу». Влад сжал кулак и слегка ударил им в непонятный материал, что сносно напоминал штукатурку, покрашенную звездкой. Вздохнув то ли от безысходности, то ли от усталости, он опустился на пол и раскрыл инвентарь. Посмотрел на слоты с экипировкой. Одежду хорошо так помяло во время движения. Куртка и штаны на 80% прочности, а вот кроссовки в более потрепанном состоянии, всего 9% прочности, еще немного и они совсем развалятся, хотя уже отваливается подошва в нескольких местах. В других ячейках содержались более полезные предметы. Огромная тетрадь для зарисовки карты лабиринта, карандаши, нож, набор мелков для обозначения изученных путей, перманентный маркер и лак для закрепления изображения на бумаге. Остатки еды, пара пакетиков с сухпайком, наполовину полная бутылка воды. Зачем же я согласился на этот неблагодарный труд по созданию карты? Провести несколько часов в каких-то катакомбах, он взглядом пробежался по белоснежно-чистым стенам лабиринта, хотя, в довольно чистых катакомбах, но сути этого не меняет. Все равно я потеряю немного в прокачке. Эх, получасовой таймер уже давно истек. Может, стоило в том меню выбрать аннулирование испытания и наплевать мне на задание начальника купола. Все равно очки я уже не получу за нахождение выхода. Черт, ну, зачем я нажал продолжить поиск выхода? Но сейчас уже ничего нельзя поменять. Придется придерживаться изначального плана и рисовать карту. Парень в потертой одежде поднялся, отряхнул штаны, поднял рюкзак и потопал дальше. 4 этажа вниз уже были готовы, но выхода там так и не оказалось, поэтому ему предстоит подняться выше и обойти еще несколько ярусов выше стартовой точки. «Как продвигается ввод новичков в игру, начальник купола», — сказал военный, выделив голосом последние два слова. Шрамы на его лице слегка смылись, когда он зловеще улыбнулся. «В точности с планом, товарищ инспектор, за каким делом ко мне пожаловали? Надеюсь, в меня не подозреваете в каком-нибудь нарушении», ответил он и развалился в своем кресле. «Да что вы говорите?» Офицер артистично вскинул руки, а затем стал серьезным. Его брови слегка надвинулись на глаза, а улыбка так быстро исчезла, будто ее и не было вовсе. «На данный момент проект слишком слабо развитый, он не может прийти сюда лично, но я передам его слова. Из разведки поступила информация о том, что все ключевые структуры в мире включились в игру, искажающую реальность, а наш проект в данном направлении слегка отстает от остальных. Хорошо, я увеличу усилия. Тогда мне нужны кадры, много и со всех направлений». Он сделал небольшую паузу и повернулся в сторону окна. Все ведущие страны включились в новую гонку, гонку уровней в виртуальной игре. «Мелко мыслишь, Анатолий, не только страны, но все крупные корпорации создали свою фракцию, а не которые и не одну, но успехов у них больше, чем у некоторых». Начальник купола развернулся и бросил острый взгляд на военного, но промолчал. Тот в свою очередь рассмеялся. «Ладно тебе, будут и люди, и кадры, и все, что там нужно. Уже сегодня пришлю человека по работе с персоналом и одного хорошего дипломата. Как жаль, что об целительных функциях капсулы мы узнали только сейчас. Сколько ценных сотрудников мог бы ты получить, но это уже твои проблемы. Я здесь никто и звать меня никак», — тихо закончил военный, развернулся и ушел. Начальник купола посмотрел ему в спину. «Вот черт неладный, чтоб ему пусто было. Приходит вечно и на мозги капает, что я ничего не успеваю и результатов что-то мало. Мужик вроде, а ведет себя как противная баба, которой только дай попилить кого-нибудь», — пробормотал он себе под нос. Открыв ящик стола, мужчина достал старенький телефон, потрепанную Nokia. Немного повозившись, он нашел нужную информацию и переписал номер на бумагу. Тяжело вздохнув, он нажал кнопку вызова на современном ультратонком гаджете. «Я вас слушаю. Здравствуйте, я вам звоню по поводу проекта «Купол». Помните такой? Припоминаю такое место, что опять закончился бюджет или сроки сгорели. Да нет, ну, как бы да, но и нет. Сложная ситуация. Проблема вовсе не в деньгах, хотя они никогда не помешают. Нужно больше квалифицированных специалистов, от их профессионализма зависит наше будущее. Конечно, конечно, в любой компании нужны хорошие кадры и от них многое зависит. Но вы ведь не поэтому мне позвонили, есть нечто большее, о чем я должен знать. Хорошо, капсулы погружения имеют один интересный эффект, так сказать. Они полностью исцеляют людей, что становятся игроками. Причем степень болезни не особо важна, да и зависимости тоже снимаются. Ты еще скажи, что вы там с пришельцами сражаетесь, и всему миру грозит уничтожение или порабощение. Вот именно, но никто не воспринимает мой проект всерьез. Нужно устроить перевод больных специалистов ко мне, а затем сделать проверку о том, что они действительно выздоровели. Одним выстрелом трех зайцев, им здоровье, нам кадры, и при этом у них еще работа появится. Ну, это можно устроить, но на многое не рассчитывай. Ты же знаешь, какая там ситуация и как дело обстоит на самом деле. Безусловно, как прискорбно это не было, но ведь это наш шанс прорваться к новым технологиям, прорыв науки и медицины, мощные источники энергии. Это их не интересует. Ты же сам прекрасно знаешь, если бы это было не так, то ты бы уже руководил многотысячной организацией. Купол тебе построили, ну и что с того? Не пойми меня неправильно, но на самом высшем уровне твоя инициатива воспринимается в штыки. Всем нам приказано всячески мешать проекту Купол. Радуйся, что за тебя не взялись всерьез. Но учти, я тебе этого не говорил. Да о чем речь, товарищи, не предаю. Жалко, конечно, пока другие развиваются, строят мегаполисы и заводы, мы вынуждены заниматься какой-то жалкой междоусобицей. Не падай духом, не все потеряно. Сейчас тяжелые времена, назревает некоторая перемена, пройдет несколько месяцев и все поменяется. Я найду тебе людей, надеюсь только на тебя, удачи. На других надейся, а сам не плашай, счастливо. Глава 6. Подготовка. Я вышел из аудитории, где проходил экзамен, и потопал на следующее занятие. Вроде бы, по расписанию дальше идет семинар по информатике, грубо говоря, будут делать из нас программистов. Ох, сколько воспоминаний связано с тем местом. Написание бота для спама нашему преподу, потому что он надоел просьбами прислать дописанную программу по электронной почте. Попытка взлома базы данных универа для изменения расписания и создания выходных. Установка робота по вызову короткого замыкания по таймеру, чтобы сорвать экзамен. Жаль только, что все эти затеи моих однокурсников выходили им боком впоследствии. Они прикладывали не слишком много усилий, и их с легкостью вычислял специалист по информационной безопасности и по совместительству наш препод по программированию. Задумавшись, я врезался в стену, лишь слегка затормозив в последний момент, но все равно сильно ударился лбом. Неестественная боль пронзила мозг от висков до затылка. Схватившись за голову руками, я повалился на пол обмякшей куклой. Че она так разболелась? Я же всего лишь в стену врезался, и то не так сильно же. Принудительная активация симбионта запущена. Проверка необходимого уровня сканирования памяти. 95% удовлетворительно. Запрос подтвержден. Активация нейронных интерфейсов. Операция завершена успешно. Сквозь головные боли, которые пульсировали с биением сердца, я услышал странный искусственный голос. Он что-то невнятно проговорил и замолчал, а потом на меня накатила новая волна, которая была несравнима с прежней, словно что-то разрывало каждую клеточку головы, а затем восстанавливало ее и так сотни и тысячи раз одновременно. Сознание затуманилось, и все, что я мог ощущать, было страданием. Врач, прикрепленный к университету, шел по своим медицинским делам сквозь толпу студентов, которые спешили добраться до нужной аудитории в огромном здании. Нередко случались случаи, что кто-нибудь опаздывал на лекции, задерживался в столовой и не успевал на семинары, встречал своего знакомого и, обменявшись парой фраз, терял время, необходимое, чтобы вовремя добраться до нужной двери. Но у врача таких проблем не было, он размеренным шагом двигался к своей цели. Однако в стороне послышался какой-то шум, вскрики и гомон студентов. Поток понемногу тормозился, вот-вот собираясь остановиться полностью. Бывший хирург раздвинул толпу и приблизился к центру аномалии, чтобы разобраться в происходящем и навести порядок. «Что с ним случилось?» – спросил один из круга людей, собравшихся вокруг пострадавшего. «Кто знает, может, на стену налетел, вон какая шишка на лбу», – высказался парень, и движение кисти поправил свою огромную челку. «Эй, он в порядке?» – поинтересовалась одна из студенток, в то время как старшекурсник старался привести беднягу в чувство, тормоша его и пару раз ударив по щеке. «А ну разойдись, не видите, что ли, что человек сознание потерял? Ты на кой его трясешь? Сейчас последние остатки из него вытрясешь», — резко вспылил врач, протиснувшись к пострадавшему, склонился над ним. «Да я как лучше хотел», — пытался оправдаться горе-спасатель. «Кто на семинар об оказании первой помощи не ходил? Ух, я тебе задам!» И он пригрозил мощной рукой, всю улепленную вздувшимися венами, «а теперь аккуратно берешь его под руки, а ты ему помогаешь», — неровный палец указал на первого попавшегося студента, «и вы вместе несете его в медпункт». Двое оказавшихся не в то время, не в том месте людей грустно вздохнули и принялись выполнять поручение врача, ведь портить с ним отношения очень не хотелось. Кто потом будет выписывать справки о пропуске занятий по причине болезни? Тупая боль постепенно отпускала меня, чувствительность медленно возвращалась ко мне, голова прояснилась, и я смог мыслить. Что, черт возьми, тогда произошло? Я просто налетел на стену, а голова разболелась так, будто ее грузовиком переехали. Жесть какая-то, даже не верится, что такое возможно. И проблем у меня никаких не было, ни заболеваний, чтобы то столкновение могло что-то активировать. Вроде бы все нормально с моей головой, а вроде бы и нет, а раз вместо небольшой шишки на лбу я отрубился в агонии страдания от боли. Пробуждение разума носителя установлено. Запуск процедуры диагностики. Странный механический голос ворвался в мой разум, он был вроде бы мой, но и одновременно с этим был чужд мне, какой-то безэмоциональный что ли. Что за бред вообще творится? Что за носители диагностика? Интересно, ну, хоть кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит. А то мне как-то не хочется становиться психованным фриком с шизофренией. Наконец, понять ситуацию. Запрос от пользователя некорректен. Автоматическая поправка. Успешно. Запрос отклонен, недостаточный уровень доступа. Круто. Хотя даже не так, круто. Умопомрачительная ситуация. У меня в голове появился какой-то и... Причем на вопрос «что ты такое?» он говорит, что у меня прав администратора нет. Прям пользователем Windows себя почувствовал. Интересно, где здесь кнопка «запустить от имени администратора»? Или это история с телефонами и рут-правами, которые можно как-то получить, но очень сложно, но для всякой интересной всячины они просто необходимы. Вот хочешь поставить крутую программу на телефон, чтобы читерить деньги в играх, а у тебя этих прав и нет. Догадка носителя неправильна на 99,9%. Ага, еще скажи, что я верблюд. Нашелся мне тут умный. Хотя вот что интересно, сначала я носитель, затем пользователь, а сейчас снова носитель, что-то в этом есть. Ладно, не буду забивать себе голову по пустякам, может мне все это просто снится и все. Точно, съел я что-нибудь не то и вот мне кошмар приснился, сейчас проснусь, и все это пройдет как дурной сон. Я приоткрыл глаза и по ним ударил яркий свет. Зажмурившись, я только со второй попытки смог осмотреться. Так, медицинская палата, больничная койка, на которой я и лежу. Лампочка на потолке слегка потухла, а другая моргает. Эх, все современные люди уже давно до светодиодные перешли, хотя сейчас и другие технологии появились, а тут до сих пор дневного света стоят, хорошо хоть не накаливание. Так, я живой и это самое главное, вроде бы ничего не болит и это хорошо. За окошком пели птички, дождик уже закончился и светило ясное солнце, весна. Погулять бы сейчас, а я всякой мурой страдаю. Повернув голову, я осмотрел другую часть комнаты. Небольшой стол, а за ним сидит медсестра. Сколько сейчас времени не подскажете. О, ты очнулся. Как самочувствие? Ничего не болит? Она повернулась в мою сторону, обычная такая медсестра в возрасте, впрочем, а другие и не работают, по крайней мере, я не встречал. Очень уж не люблю больницы, да и здравоохранение в целом, потому что оно обычно здоровьехищением занимается. Да нормально, приподнялся и сел на кровать. Так, сколько времени я провалялся в отключке? Ты проспал чуть меньше 4 часов, из чего ты вообще взял, что потерял сознание? Она вопросительно подняла бровь, будто я сморозил откровенную чушь. Я начал активно мыслить, что же это может значить. Первый вариант, это врачи даже не догадываются, что со мной произошло. Тогда пусть это будет моей маленькой тайной. А, ну да, переутомился, наверное. Ага, спать надо перед сессией, а не готовиться по ночам. Скоро придет врач и осмотрит тебя для большей надежности, а то больно любите вы врать, чтобы побыстрее выйти отсюда, а в итоге просто не долечиваетесь и потом ходите больные. Поэтому посиди тут тихо, даже не пытайся сбежать, на входе из комнаты установлена камера. Хорошо, она одарила меня строгим взглядом и удалилась. Ну что за невезение, болтаться непонятно где и ждать, когда к тебе придут», — сказал я в пустоту. Еще раз оглядев комнату, я не заметил ничего интересного или необычного, что стоило бы моего внимания и чем можно было бы заняться в томительном ожидании врача. Даже никакой книжки, чтобы почитать, нет. Я поискал взглядом свою сумку, на видных местах ее нет. Обычно я ношу ее на плече, поэтому она должна быть где-то неподалеку. Я лег на кровать и заглянул под нее. Как только я приподнял простынь, свисающую до пола, то сразу же увидел свою черную сумку. Фух, она здесь, это радует. Я напрягся и вытащил тяжеленную ношу на матрас. Так, что у нас имеется? Ноутбук, зарядка и другие вещи для него, несколько тетрадок, канцелярия. Не густо. Я вытащил ноутбук и включил его, воткнул наушники и, найдя розетку, подключил зарядник. Конечно, не очень хорошо так делать, потом расшатается разъем и выйдет из строя. А ноут без зарядки — это мертвый ноут. Я подключился к институтскому Wi-Fi и запустил игру. Раньше такого счастья не было, и только в метро был интернет, но спустя много лет даже до образовательных учреждений добрались современные технологии. Можно и в StarCraft на ноуте поиграть, но, к сожалению, интернет здесь тяжелую игру не вытянет. Нужно запускать что-то попроще, например, браузерные игры. Когда-то мне они нравились, я играл неделями, но в один момент меня дошло, что интересного геймплея там нет. В начальной фазе довольно интересно, а потом шляпа. Я в очередной раз зарегистрировался на сайте одной космической стратегии и решил поставить очередной рекорд своего развития на старте. Другие игроки, конечно, ставили другие рекорды скорости прокачки, используя донат или множество аккаунтов. Но мне было неинтересно жульничать и как-то хитро играть. Поэтому я чисто на интерес заходил раз в несколько месяцев и старался максимально быстро прокачаться. Игрушка была прикольная по механике, и я на нее наткнулся довольно давно в ожидании очередной части старика. Геймплей был до банальности прост. Есть вселенная с системами. В каждой системе планеты. На старте у вас есть одна планета и база на ней. Можно и нужно прокачивать здания, используя поля, а также строить флот. Затем воровать ресурсы у других игроков или уничтожать космических пиратов, после чего собирать ресурсы из обломков. Пока я увлеченно всем этим занимался, дверь неожиданно скрипнула, и в комнату вошел мой знакомый цыганок. «Привет, как жизнь?» Пока остальные пашут без отдыха с одной мыслью: сдать сессию, некоторые вольготно дрыхнут в медицинской палате. «И тебе хорошего дня, Мухаедыч. Что сразу наезжаешь? Я, может, ночь не спал, конспекты учил, переутомился и после экзамена вырубился на ходу, а ты сразу вольготно дрыхнешь. Кстати, что это значит вольготно? Классику больше читать надо, технарь недоделанный. Как ты вообще литературу в школе учил? Цель установлена, рекомендуется прекратить связь с неперспективным объектом», — пробурчал бесчувственный голос, но я его даже не слушал, надоела его непонятная всячина. «У меня сейчас интересный разговор». «Как?» «Написал программу, которая искала в интернете уникальные сочинения и скачивала их, потом их переписывал, и вуаля. Никто даже не догадывался о том, что я нашел ее в инете. Да ты же инженер, какое программирование? Ты даже скрипты на питоне осилить не смог, не говоря о такой сложной программе еще в школе. У тебя был какой-то знакомый гуманитарий, у которого ты скатывал работы и все? Ух, как он загнул-то. Я прямо и сам засомневался в своих способностях в IT-сфере, но он не знает всей подноготной той истории с питоном. Он был новым для меня языком программирования, и я перед его изучением решил поиграть немножко. В итоге я с позором провалился на семинаре перед всеми своими одногруппниками. Ага, а ты прям никогда не списывал? Праведник ты наш. Как хорошо контрольная по физике писалась, прям без телефона никак. Даже я сам эту работу писал, не слишком хорошо решил, но сам, вот сейчас посмотрим, что этот гад на это скажет. Что ты начинаешь, подумаешь, один вопрос списал, от этого ничего кардинально не изменится, материал я все-таки знаю. Нет, в этом все и дело. Главное не поступки, а идея, которая стоит за ними. Ты не видишь ничего зазорного в том, чтобы списать решение, а вижу. В школе я этого не осознавал, но сейчас я точно вижу, что плагиат – это вселенское зло. Мне даже разговаривать с тобой противно, плагиатор. Я демонстративно отвернулся от него и погрузился в ноутбук. Да как же так, мы с тобой столько времени дружили, а ты из-за какой-то ерунды ругаться начал. Мои идеалы – это не ерунда. Ступив на путь читерства, тебе уже никогда с него не сойти, плагиат – лишь малая его часть – одна из форм проявления. Только упорным трудом над собой можно сойти с этого греховного начала, но тебя уже не вернуть, ты слишком долго пребывал во тьме, пафосно закончил я, надменно задрав голову. Что за чушь ты несешь? Путь читерства? Какой религиозной книжкой ты так начитался? Чушь – это слова любого здравомыслящего геймера, который прошел путь испытаний сетевой игры с читерами. Возвращенные в неволе мной игры, расправившие крылья после осознания принципов жестокого мультиплеера. Все, хватит, задолбал нести несвязную чушь про игры или про что ты там говорил. Не хочешь со мной дружить, так и скажи, а не выпендривайся, что самый умный и языком молоть умеешь. Когда ты будешь умолять меня дать списать очередную зачетную работу, я заставлю тебя вернуть свои слова назад и сделать что-нибудь унизительное. Запомни мои слова. Он рявкнул напоследок и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Только что я поругался со своим другом, а у меня почему-то осталось такое ощущение, будто от меня оторвали кусочек и выбросили вон. БРР, аж мурашки по коже. Задание выполнено. Производится анализ результата. Данные получены. Запуск обработки. Искусственный голос разорвал тишину моих мыслей, после пережитого эмоционального шока. Ну, вот опять ты. Противный голос, который очень любит надоедать непонятной дичью. Все-таки интересно, откуда ты появился в моей голове, хотя ты опять ничего не скажешь, как и на вопрос, что ты такое. Безобразие полнейшее. Прогресс с выполнения. 1%, 2%, 3%. Так, хватить флудить в консоль. 4%. Так не сработало, что же делать? 5%. Отключить сообщение в процессе выполнения. Сообщения отключены. Фух, разобрался с этой проблемой. Как сложно думать, когда тебя сбивают с толку чужие мысли, особенно логи от непонятной штуковины. Желаете изменить модель передачи информации? А какие есть варианты, железяка? Я не собираюсь пальцем тыкать в небо и выбирать из неотличимых вариантов. Доступные варианты. Передача мыслей, упрощенное визуальное представление. Недоступные варианты. Вывод сообщений на внешнее устройство, полное визуальное представление, подключение к внешнему устройству. Скрытие варианты. ФНР ПВЙОТ, 48Б25ЙОТ, 472.95Х, 429.852, ДФ03У5. Ух, как много всего вывалило. Аж глаза разбегаются. Так, я сейчас могу выбрать или мысли, или упрощенная картинка. Плюс есть пока закрытые варианты и скрытые. Выглядит это все как бесплатные плюшки, платные и те, что открываются с VIP-доступом. Вроде бы сейчас установлена мысли-передача, но лучше уточнить, какой сейчас вариант выбран. Текущая модель, передача мыслей. Хорошо, установить на упрощенное визуальное представление. Посмотрим, что из себя представляет графический интерфейс пользователя. Смена модели передачи информации. Запрос необходимых прав. Действие разрешено. Выполне. Монотонный голос внезапно оборвался, и настала благодатная тишина. Я плюхнулся на кровать и закрыл глаза. Как приятно избавиться от этой назойливой балаболки, которая постоянно меня сбивала с мыслей потоком ненужной информации. Хотя это моя точка зрения, надо подойти к проблеме с другой стороны. Может, я что-то упускаю из вида, из-за своего искривленного мировосприятия. Надо это хорошенько обмозговать. Только я хотел представить события, которые произошли со мной за последнее время, как по черной картинке поползли какие-то шумы и на периферии моего обзора появились странные символы. Черт, даже с закрытыми глазами визуальное представление проявляется. Я немного подождал, и иероглифы образовали строку, затем еще одну. Постепенно обрисовывался целый текст из непонятных закорючек. Вскоре я заметил, что происходящее напоминает консоль, которая пишет сообщение, но только сверху вниз и выводит по символу с некоторыми паузами. Потом постепенно стали прогружаться и другие части интерфейса. В левом верхнем углу появилась панелька с какими-то надписями и галочками слева. Так, она очень напоминает панельку с задачами миссии из StarCraft'а. Так интересно, что еще ждет меня в этом интерфейсе. Я подождал еще немного, подобие консоли закончило строчить сообщение и замерло. Картинка слегка моргнула, и в следующее мгновение язык сменился на привычный для меня русский. Гладкий шрифт без углов хорошо смотрелся в полупрозрачных окошках интерфейса. Как я и догадывался, окно справа являлось своеобразной консолью, но в более широком смысле слова. Сделав пару запросов, я полностью разобрался в структуре визуального представления информации. Оно воплощало в себе текстовый интерфейс, аналог того мысленного интерфейса, который я использовал до этого. В левом верхнем углу находится меню целей и задачи. В принципе, почти то же самое, что и в StarCraft. Хотя более уместно сравнить его с меню квестов из классических RPG, но в более простой форме. Чисто то, что нужно сделать, для выполнения задачи и чекпоинт слева, для обозначения завершенности задачи. Глава 7. Итоги сессии. Я посмотрел на список текущих задач. Создать благоприятные условия для развития. Избавиться от лишних связей. Попасть в агрессивную среду. Материал для прокачки. Достичь необходимого уровня. Минус 15 выносливости. Минус 23 интеллекта. Модификатор мышления 3. Не заходить в великую игру до выполнения других задач. Я внимательно перечитал их еще раз и все равно ничего не понял. Даже близкого понимания того, чем мне предстоит заниматься, я не имел. Но ничего, как говорится, в любой ситуации есть выход и на любую тактику есть контртактика. Проблема в том, что человек просто ее не замечает. Если простого чтения недостаточно, надо попробовать достать больше информации. Я сделал пару запросов через текстовые интерфейсы и снова уперся в барьер административных прав. Хотя, зачем мне информация о том, что это на самом деле, можно же просто узнать, как этого достичь. Скорректировав запрос, я выяснил, что лишние связи – это взаимодействие с неперспективными объектами. То бишь это значит, что нужно разорвать неформальное общение со всеми неинтересными для меня людьми в плане развития моих навыков и способностей. В принципе, это довольно полезно, но так эгоистично. Самое интересное заключается в том, что я не могу понять, есть ли какое-то временное ограничение у этих квестов и можно ли их называть квестами в полной мере этого термина. Ведь для этого должно быть еще вознаграждение и другие параметры, а не просто вот задание и тебе нужно его выполнить. Хм, странно. Надо подумать, я получил за ссору с цыганком что-то или нет. Ведь если так прикинуть, то получается, что моя жизнь кардинально поменяется в ближайшее время. Вопрос в том, в какую сторону и когда именно. Хотя последнее не особо и важно. А что такое хорошая сторона изменений? Как определить какие-то перемены в жизни положительные или отрицательные? Все зависит от точки зрения. Если принять спокойствие за ориентир, то кризис в жизни – это плохо. А если шанс – это хорошо, тогда кризис – это очень полезная вещь. Как же все сложно в этом мире. Изменения в моей жизни и неплохие, и нехорошие одновременно, потому что все зависит от моей интерпретации и стремления в будущее. Если у меня нет мотивации для движения вперед, любые проблемы станут камнем преткновения, а если наоборот, то толчком в будущее. Фух, аж голова заболела от таких размышлений. Мыслить, думать, размышлять, мышление, все эти слова про одно и то же, про процесс умственной активности. А мне нужно достичь каких-то абстрактных 23 единицы и еще 3 очка модификатора мышления. Много это или мало, я не знаю, но вероятнее всего нужно напрягать мозги, чтобы прокачать эти параметры. В основном нужно обрабатывать информацию, чем она сложнее, тем лучше и больше результат от тренировки. Поэтому можно почитать любую непонятную книгу и, прогоняя ее через себя, постараться понять и в итоге получить развитие мозга. Звучит логично, просто и эффективно. Хм, но что-то мне не нравится. Я еще раз пробежался глазами по текущим задачам и зацепился за строку интеллекта. Хм, все это время я думал слишком сложно, может, я упускаю какую-то банальность. Надо проверить всплывающую подсказку над строкой. Так, оказывается, она все-таки была. Плохой из меня инженер, я не смог додуматься до такой простой вещи, как подсказка. Так, всплывающее окошко гласит, что рекомендуется изучать информацию по инженерии и компьютерным технологиям, физике и биологии, математике и химии. Что за? Мне советует эта штуковина читать все научные книги подряд. Хотя нет, у этих наук есть определенное сходство, точные науки плюс инженерия. Почему именно она? Странный вопрос, но ответив на него, я получу понимание, чем именно мне предстоит заниматься после прохождения всех этих заданий. Хотя это же и так понятно, все эти направления науки вкупе образуют идеального инженера, который сам разрабатывает инновационные установки для синтеза новых материалов, а затем сам их использует при создании потрясающих механизмов. Хм, хотя это звучит слишком фантастично, потому что выполнять все этапы разработки не может один человек, на это уйдут годы, несли не десятилетия. Такое возможно только в очень редких случаях или нестандартных ситуациях. Хотя, что я запариваюсь над проблемами, которые еще долго не появятся в моей жизни. Как говорил один умный человек, проблемы надо решать по мере их поступления. Интересно, насколько данная фраза правильна. Для обычного человека лучше не думать о несуществующих проблемах и решать их по мере поступления. Но вот для тех, кто способен предугадать сложные ситуации, уже имеет смысл их предсказывать и пытаться ликвидировать еще до их возникновения и готовиться к ним заранее. Но что-то я перегнул с размышлениями по каким-то отдельным вопросам. Надо мыслить более глобально и уже заниматься решением тех задач, что на меня сбросила судьба. Проще всего будет прочитать по одной книжке из каждого направления, что мне нужны. Так, откроем блокнотик на ноуте и составим список книг. Возьму учебник по инженерии для магистратуры, все равно собирался его почитать. Затем компьютерные технологии. Книжка по информатике мне не подойдет, потому что там понапихано всего и по верхам, и программирование, и кибернетика, и информационные технологии, и компьютеры. ХМ. Я пролистал каталог книг на Амазоне до конца и так и не нашел чего-то стоящего. Ладно, пойдем с другой стороны. Открыв магазин расширений для браузера, я нашел бесплатный VPN и активировал его. По-другому просто нереально попасть на уже недоступные в нашей стране сайты торрент-трекеров. Иногда на них есть более стоящая инфа, чем на легальных источниках. С трудом вспомнив свой логин и пароль, я зашел в свой аккаунт и забил в поиск компьютерные технологии книга. Отсортировав результаты по количеству раздающих, я выбрал первый вариант. Я бегло просмотрел оглавление, довольно неплохая книженция получается. Есть и история развития, и современные технологии, и перспективы на будущее. Так, я еще помню, что надо делать в интернете. Скачав эту книгу, я продолжил в таком же духе. Вскоре я скачал все нужные мне материалы. Создал новую папку в документах и перекинул их туда, чтобы не потерять эти файлы в помойке других загрузок. Затем подключил флешку и сделал резервную копию, на всякий случай. Как-то раз я пилил очень сложный проект, а потом у меня сломался жесткий диск и все данные были потеряны. После этого я на всю жизнь запомнил, зачем нужны программы контроля версий, что такое отказоустойчивые системы и резервные копии. Закончив с подготовкой на будущее, я приступил к чтению, расположился поудобнее на больничной койке и открыл первую книгу. А вот и наш больной, лежит себе, в интернете пропадает, вот-вот залезет в экран с головой, раздался полный ехидства голос. Он может принадлежать только одному человеку, старости нашего потока. Вообще-то я читаю хорошую книгу, попробовал вставить свои 5 копеек я, не думаю, что это что-то изменит, но попытка не пытка. Книга значит, небось, какой-нибудь эротический романчик, не так ли? Противная улыбка расплылась на его лице, маленькие глаза шустро бегали, словно две противные крысы в клетках. Что тебе надо? Просто так прийти ты не мог. Я оторвался от ноута и уставился на него. Желание читать прекрасную книгу полностью отпало, после появления этой личности. Какой ты догадливый, Алексей. Результаты сессии уже готовы, а у тебя результаты слегка не дотягивают даже до 2. Он укоризненно покачал пальцем и подсокал языком. Этот жест вызывал у меня лишь отвращение. Что я должен сделать? Вот тянет гад, понимает, что я от него хочу, но не отвечает на вопрос. Да, какую-то мелочь, которую такой крутой инженер, как ты, и не заметишь, по сравнению со своими гениальными проектами. Ага, так я тебе и поверил, сейчас скажет какую-то невыполнимую задачу или что-то серьезное, но самая большая проблема – это все-таки моя сессия. И что это за мелочь такая? Да, всего лишь нужно зайти к Игорю Петровичу. Он хотел с тобой пообщаться наедине. Он развернулся и, небрежно махнув рукой, вышел из комнаты. Как же раздражает этот человек. Я сделал закладку в книге и выключил ноут. Запаковав все в сумку, я сел на кровати и задумался. Староста недвусмысленно сказал, что меня хочет видеть заведующий кафедрой, но в то же время мне нужно дождаться врача, который должен меня осмотреть и потом еще решить, отпускать меня или нет. Вот засада получается. Хотя наплевать мне на эту медицину, надо идти и разбираться с этой проклятой сессией, из-за которой у меня одни проблемы. Здравствуйте, Игорь Петрович. Староста сказал, что вы хотели меня видеть, сказал я, войдя в кабинет заведующего кафедрой. А присаживайся, Леша, он рукой указал на стул. «Что вы желаете мне сказать?» Я вопросительно посмотрел в его холодные глаза, временами в них, конечно, проскакивали какие-то эмоции, но совершенно обычным было явление, что на его лице не было ничего, кроме жесткости. Большинство студентов уже свыклись с этим, а мне было до сих пор не по себе, когда я виделся с этим человеком. Последний семестр ты почти не появлялся в университете, и результаты сессии тому доказательство. Олимпиады олимпиадами, но учиться тоже когда-то надо. Постойте, я ведь столько наград принес, не имеет значения, каких успехов ты там добился. Сессия завалена, а тебя никто из наших профессоров за последние 3 месяца почти не видел. Доверия у преподавателей нет, никто не подал тебя на пересдачу, ты отчислен за плохую успеваемость. Да, как же так, меня пробил холодный пот, столько трудов вложенных в учебу потрачено напрасно. Черт, кто меня дернул столько времени тратить на олимпиады, кто знает, может, меньше в игрушки играть надо было и больше лекций посещать. Но от осознания этого ничего все равно не изменится. Вот здесь тебе нужно расписаться о доведении информации и здесь о согласии с результатами сессии. Хорошо, ответил я сквозь зубы, только собирался подписать какие-то документы, но все-таки решил проверить их и хотя бы заголовок прочитать. Рука застыла в воздухе над документом, а потом и вовсе опустилась на стол. Хм, что-то я не могу припомнить в словах Игоря Петровича что-нибудь о подписании контракта с проектом «Купол на 3 года». Очень странная ситуация получается. Так-с, надо сделать вид, что я еще читаю документы и обдумать имеющуюся информацию. Я знаю, что попадать в великую игру мне нельзя, так как стоит задача сначала прокачаться до необходимого уровня. По информации из ролика по ТВ я знаю, что великая игра связана с пришельцами и капсулой погружения. Кроме того, после роликов по всему миру появляются титанических размеров бетонные купола. Если все это логически связать, то получается, этот документ даст мне доступ к великой игре, наверное. Я взял и прочитал первый лист документа. Получается, что меня нанимают работать в инженерной группе какого-то подмосковного института виртуальной реальности. Никогда о таком не слышал, вероятно, был вместе с проектом «Купол», как прикрытие для найма людей. Самое забавное, хоть и есть институт, они все равно написали про «Купол». Странно, хотя это меня и смущает. Я пробежался глазами по остальным страницам, неразглашение информации, проживание рядом с местом работы. Очень смахивает на закрытый комплекс по освоению инопланетной игры. Первое, условия ставлю не я. Второе, у меня задание не заходить в игру, следовательно, мне туда пока не надо. Это я подписывать не буду, даже не надейтесь, а вот это с радостью. Я постарался улыбнуться, но вышло как-то криво. И расписался на бумаге об отчислении. «Это ты зря, Леша, зря, такую возможность упустил», печально проговорил он в пол. «Нет, это всего лишь возможность, одна из многих, мое время еще придет», сказал я ему на прощание, но кажется, он меня уже не слушал. Ну, и ладно, я развернулся и пошел домой. Надеюсь, хоть родители отнесутся к этому более благосклонно. Настроение было паршивое, но меня окрыляло чувство свободы, освобождения от бремени института. После того, как я вышел из здания, в консоли появилось какое-то сообщение, я сначала поленился обратить на него внимание, но спустя пару минут собрал остатки психических сил и прочитал его. Подзадача избавиться от лишних связей частично выполнена. О, круто! Нет, замечательно, бесподобно. Это параша хочет, чтобы я избавился от всех своих связей. Да как так можно, вообще? Вдох, выдох. Нужно успокоиться и спокойно обдумать произошедшее. Хотя о каком спокойствии может идти речь? Меня вынули из института, студента, который не только участвовал, но и побеждал в огромном количестве олимпиад. Фух, надо сбавить обороты и попробовать зайти с другой стороны. Насколько получение профессии в высшем учебном заведении лучше, чем самообразование и саморазвитие, а неизвестно наверняка. Все зависит от того, где будет больше ресурсов. Я вышел из метро и потопал к квартире, но в этот момент у меня зазвонил телефон. Алло, пап, сын, мне только что звонили из института. Мы с мамой вложили много сил в твое воспитание, дали тебе возможность получить образование, но ты решил от нее отказаться. Хорошо, это твое решение, поддержки от нас не жди. У тебя есть время до вечера, что забрать нужные тебе вещи. Остальное я отвезу в гараж, заберешь, когда будет куда.